вечеру я пробежал порядка 20 километров и оказался где надо. Вдали виднелись окраины городка. Как стемнело, я покинул рощу, в которой укрывался, и побежал дальше. Все необходимое я нашел в универсальном магазине неподалеку от шоссе. Через городок и шоссе пролегало. Ничего красть не пришлось. Магазин работал ночью, круглосуточным был, практически пуст. Пара покупателей, да сонный продавец. Ну и я. Прежде чем войти, я частично разоружился. Снял ремень, шлемофон и ранец. Все это оставил снаружи, укрыв в темноте за углом. А дальше что? Комбинезон знаков различия не имел. Самый обычный синий комбез, слегка потертый, но чистый после стирки. Ботинки хоть и армейские, но тоже особо внимания не привлекали. К тому же мне на вид столько, сколько есть. 15-16 лет. И не хромаю. А следопыты должны были определить, что у меня проблемы с ногой. В общем, вне подозрений. Правда, пистолет один я взял, в карман сунул. Пройдя в магазин, я стал отбирать все, что мне нужно. Первым делом нашел плащ, нужная вещь, и одеяло, отложив их. Утварь тоже взял, котелок, чайник и сковороду. Рюкзака на витринах и стеллажах не было. Продавец сам вынес его из подсобки. Все туда и убрал, включая комплект посуды. Пару тарелок, кружку, вилки и ложки. Заметив пачки с чаем, взял две, а также баночку деревенского меда. Прикупил полотенце с зубной щеткой и пастой. Про мыло не забыл. Специи взял, консервов было мало в продаже, но взял, набрал круп, нашел пачки с макаронами, тоже взял. В общем, забил рюкзак продовольствием. Одеяло сверху закрепил. Плащ я на себя надел. В отделе с хозинвентарем взял лопату и кирку. И, подумав, небольшой топорик. Это если корни попадутся, их придется рубить. Вокруг бота, да что вокруг? Даже на нем росли деревья. Пусть небольшие и кривые. Расплатившись, я повесил рюкзак на спину, тяжелый, потом инструмент на плечо и покинул магазин. Забрав оставленные вещи, я покинул город также через маленькие улочки, а не через главную дорогу. Да можно и там. Поста на въезде не имелось. Глубокий тыл все же. Шел я всю ночь, амулет ночного видения помогал. Проверялся не без этого, но слежки не было. Следы путал, от собак средства из трав применял. В общем, все делал для того, чтобы, если пойдут по моему следу, быстро его потеряли. К боту я вернулся, когда практически рассвело. Постоянный лагерь я разбил там же, на берегу озера. Очень удобное место. Приготовил еду, супчику захотелось. А то какой день в сухомятку, а потом лег спать. Сутки на ногах. Нужно отдохнуть. Устало проведя тыльной стороной ладони по лбу, оставляя явно грязный след, я смахнул капли пота, что заливали лицо. Пятый день я уже копаю наклонный тоннель к месту, где, по моим предположениям, должен быть шлюз. Да какие предположения? Я амулетом-поисковиком просветил землю, включив опцию сканера, и точно знал, где она. Так что мог скорректировать свою работу. Тоннель я уже выкопал и добрался до шлюза. Сейчас очищал пространство вокруг него, создавая небольшую пещерку. Большая без надобности, и того, что есть, хватит. Землю я выносил с помощью купленного в магазине рюкзака. Для того и ведра не брал, что на него рассчитывал. Насыпал доверху и вытряхивал метрах в 60 от места раскопок. Там глубокая рытвина имелась, и вот так заполнил ее, уже с горкой. В остальном все по-прежнему. Если поиски и идут, то не здесь. Продовольствия хватало, тем более я пару раз с прощой ходил на охоту и добывал местных куропаток. На суп или на жареху хватало. Последнее время я на бобы с томатами подсел. Жарил на сковороде, очень вкусно и питательно. А мне много нужно с такой работой. Бобы и пару банок с томатной пастой я в том магазине купил. За 6 дней, а я считаю с момента покидания лагеря, когда за продовольствием и инструментом ходил, зарядилось полностью 2 накопителя. Один в амулет поисковик вставил, другой в амулет ночного видения. Они мне сейчас больше всего необходимы. Дальше по мере зарядки в боевые, лекарские и остальные. А сейчас еще один заряжался. Отдохнув, я подхватил рюкзак за лямки, закинув его за спину, и тяжелой походкой стал подниматься по наклонному туннелю, где у меня были вырублены ступеньки. Правда, я столько раз по ним пробегал, что от них мало что осталось, стоптал. Выбравшись наружу, глотнув свежего воздуха и послушав окружающий лес, я энергичным шагом двинул в сторону рытвины. Избавившись от земли, я вернулся и продолжил наполнение рюкзака и вынос лишней земли. Ближе к полудню закончил. Все, круг шлюзовой был освобожден. Я ножом даже поработал в щелях, освобождая их от забившейся земли, почти окаменевшей. Глубоко острие не входило, шлюзовая плотно прилегала к раме. Торопиться я не стал, хотя руки чесались попробовать его вскрыть немедленно. Но уж нет. Обед я пропустил. 2 часа назад нужно было поесть. Но я так хотел доделать работу, тем более почти закончил, что решил немного с ним погодить. Больше медлить не стоит. И так сосущее чувство появилось. Я был голоден. Оставив все на месте, все равно 2 часа через 2 вернусь, бегом добрался до лагеря. Сегодня я на обед хотел макароны с тушенкой. Последняя банка. Берег. Но используем. Пока вода закипала в котелке, я окунулся в озере. Вода, между прочим, из-за ключей была ледяная. Но это нисколько не мешало мне купаться в озере каждый день. Да еще не по разу. Очень освежало. Да еще после такой тяжелой и грязной работы. Сам обед прошел замечательно. И поел хорошо, и местного чая, к которому пристрастился, успел, с медом попил. После этого, собравшись, побежал обратно. На месте, спустившись в подкоп, я подошел к шлюзовой и, достав амулет-поисковик, вывел голограмму плетения открытия створки. Причем я мог это делать, используя свои руки. Тут ручное управление. Можно воздействовать на плетение драконов. То, что магия разная, не значит, что они не могут работать совместно. Вон, те универсалы на Оклайне ведь так и делают. Пытаются заставить работать совмещенные плетения. Я пока к подобным экспериментам не приступал. Предпочитал доучиться в академии. Хотя кое-какие идеи у меня были, но все возможно. И я это сейчас доказывал. Перекинув управляющий контур на режим открытия, я на секунду замер. Да, плетение открытия шлюзовой еще не испарилось из-за недостатка заряда, так как к нему был слабенький канал питания. От зарядного устройства коим являлся сам бот, но столь мизерный, что на открытие его не хватит. Я хотел использовать заряд накопителя амулета, чтобы, дистанционно запитав замки, открыть шлюзовую. Но одно меня останавливало. Ведь мана тут стандартная, что на питание систем бота шла. И без ключа активатора драконов будет откат от применения маны без него. А ключ я дать не мог. Был лишен возможности магичить. То есть, если я запитаю замок зарядом амулета, то вполне возможно, что будет откат. И достанется как амулету, предположу, что тот пылью осыплется, так и мне. Убить не убьет, но тряхнуть может хорошо. Это как за оголенные провода взяться, по которым идет ток. Потрясти может. Опустив амулет, я задумался. Терять его не хотелось, но вот совершенно. замены для него не имелось. А без этого амулета я стану совсем слепым. Да и что я без него на борту делать буду? Тот у меня вместо истинного зрения мага работает. Весь смысл проникновения на борт потеряется с уничтожением амулета. Нет, эта идея плохая, очень плохая. Задумавшись, я стал прикидывать, как открыть шлюзовую, не применяя для этого амулет-поисковик. Тут выход только один. Если питание замка шлюзовой такое слабое, нужно сделать, чтобы было сильным. Постарался с места амулетом дотянуться до коммутирующего блока, что распределял питание по этому сектору бота, и не смог. Далеко. Пришлось вылезать из-под копа и взбираться на спину судна. Сначала поискал место и нашел, где смогу дотянуться до коммутационного блока. Еле-еле, но влиять на него я мог. Вот я и перевел основное питание на шлюзовую. Услышав внизу из раскопа скрежет, отток питания к шлюзовой резко возрос. Похоже, за 3000 лет шлюзовая вросла в корпус, и запорному устройству шлюзовой пришлось приложить немало усилий, чтобы открыть его. Спустившись вниз, я осмотрел полуоткрытую створку. Та открылась всего на метр, и запорное устройство вышло из строя из-за усилий, что ему пришлось приложить. Но это уже не важно. Обе створки, как наружная, так и внутренняя, были открыты, и я мог пройти внутрь. Ширины протиснуться вполне хватало. Я давал задание открыть шлюз в так называемый режим нараспашку. Это чтобы потом со второй створкой не мучиться. И все получилось. Я получил доступ на борт бота. Думаете, я сразу прошел внутрь? Нет уж. Вышел на свежий воздух. Нужно дать время, чтобы проветрить бот. Если что там и скопилось на борту, какие испарения, так на борту катера было на дне озера, то пусть все это выйдет наружу. У меня акваланга, чтобы дышать чистым воздухом внутри, не было. Вот и придется таким способом устраивать проветривание. Задерживаться я не стал. Что мне тут делать? Поэтому направился в лагерь. Завтра утром вернусь и уже спокойно изучу находку, на которую потратил столько времени и сил. Надеюсь, там что-то интересное и серьезное. Иначе я буду взбешен, что потратил на какую-то ерунду столько сил. Кстати, по поводу оснащения бота. Я провел анализ. Пока копал, мне стало доступно больше судового оборудования. И получалось, что бот не военный. Скорее всего, исследовательское судно. Что оно тут делало? Надеюсь, управляющий контур в рубке уцелел. Я до него ни сверху, ни сбоку дотянуться так и не смог. Пролистаю судовой журнал и узнаю, что это за судно и откуда оно тут взялось. Развею, так сказать, свое любопытство.